Викентий Вересаев. Братишка. У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом куст бузины. На бузине сидели бок о бок два молодых воробья. Совсем еще молодых. С пушком, сквозящим из-за перьев. С ярко-желтыми пазухами по краям клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. Пил и все поглядывал на другого. И перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось. Клюв был разинут от жары. И вдруг я ясно увидел, тот первый, он уже давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опуская клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва и поглядывал на брата, звал его. Братишка на ветке решился. Слетел к кадушке, но только коснулся лапками сырого позеленевшего края и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать. И добился, наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели. Thank you.